Рон Холмс. Сердце любимой. Я пишу это признание кровью своей возлюбленной. Она мертва. У нее нет больше сердца. Я вырезал ее сердце. У нее не осталось крови. Ее кровь течет по моему перу. И теперь мы исчезнем оба, она и я. Оба сгорим в огне, и наши, когда-то исполненные страсти тела, превратятся в горсть серого и бессильного праха. Этого не избежать. То, что случилось, прошло, но оно все еще живет в моей памяти, в этих кровавых строках и еще в воплях моей супруги, которые доносятся из раскрытых дверей операционной. Для этого я и оставил их открытыми. Теперь я знаю, что я безумен. И все же знаю, что такое чувство, которое глубже всего, что я испытал за всю свою разумную, но полную страха жизнь. А сейчас страх меня покинул, и это прекрасно. Моя жена еще кричит, крики раздаются со стола, там, в операционной. Она там и привязана, крепко привязана. Там она, пока в полном сознании, рядом с ней лежит тело Стеллы, моей возлюбленной. Стелла обнажена, на лбу у нее небольшое отверстие. Рана кровоточит. Стелла стала устрицей для жемчужины из свинца, для пули, которая убила ее. Свела холодом грудь и застудила кровь. Там кровоточит еще одна рана прямо под грудью. Кровь на ее теле. Она пролилась, когда я рассек его, чтобы извлечь сердце. Времени у меня только объяснить все, что произошло, и я должен это сделать, чтобы не осквернить эту кровь, которая когда-то билась под моими пальцами, восхищая и смущая меня. Стелла стала моей ассистенткой всего полгода назад, во время учебы в Страсбургском университете. Она увлеклась моими опытами по пересадке органов и предложила мне свою помощь, а через несколько дней мы стали любовниками. Она была прекрасна. О, как она была прекрасна! Перо высохло. Надо снова смочить его кровью, чтобы в свете настольной лампы увидеть на странице полновесные, исполненные страсти слова. Я уже давно разлюбил свою жену. Физически она стала мне отвратительной, а интеллектуально мы были несовместимы. Со Стеллой же у нас возник союз ума и тела. Гармония, поддерживающая мою веру в работу по пересадке живых частей человеческого организма. Она жила во мне, а я жил в ней. Мы самоотверженно отдавались друг другу. Не случится бы этому никогда, но сегодня утром моя жена вошла в лабораторию с пистолетом в руке. Возврата не было. Она кинула на меня одичавший взгляд и приказала прямо здесь, на ее глазах, совокупиться со Стеллой. Я отказался. Тогда она прицелилась Стелле в голову и повторила приказ. Беспомощный я подошел к Стелле. Мое отвращение к жене в эти минуты было беспредельным. Я обнял Стеллу и почувствовал, как ее горячие губы прикоснулись к моим, и язык встретился с моим языком. Таинственно пульсировала ее кровь. А затем раздался выстрел, и тело Стеллы обмякло и потяжелела в моих руках. Ее голова запрокинулась, по лицу потекла струйка крови. Моя жена стояла позади с пистолетом в руке и громко хохотала. Я стараюсь вспомнить, что было потом, но почему-то не могу. Припоминаю себя уже в операционной, за напряженной работой. Стелла лежит справа от меня, а эта жена слева. Нужно спешить, у меня совсем мало времени. После того, как я извлек сердце Стеллы, я убедился, что оно сохраняет необходимое тепло, и принялся оперировать жену. Слышите? Она еще кричит. Закончив свой труд, я остался стоять возле жены. Когда она открыла глаза, я сообщил ей, что операция прошла успешно, и попросил прощения за глупость, которую совершил. Да, я добавил, что устрою все так, что никому ничего не будет известно. Она слабо мне улыбнулась, и я осведомился, как она себя чувствует. Все еще под действием наркотика и опиата, она спросила меня, что произошло. О, какой сладкой была моя невинность! С улыбкой на лице я прошел в другой конец операционной и приподнял тело Стеллы на наклонном столе так, что голова ее склонилась к тяжелым ногим грудям. «Все кончено», — сказал я. Именно эти слова. Увы, Стелле не дано было засвидетельствовать нашу победу. Моя жена в ужасе закрыла глаза. Она дрожала, будто ее била тяжелая лихорадка. Я оставил Стеллу и подошел к холодильному шкафу. Потом вернулся с сосудом. «Видишь?» — спросил я. Она долго не смела открыть глаза. Я спрятал сосуд у себя за спиной. «Ты всегда считала себя свободной», — сказал я. И быстро поднес сосуд к ее лицу. «Боже!» — закричала она. «Это ее сердце?» Я удивился ее несообразительности. «Ее сердце?» — спросил я. «Нет, глупая, это твое сердце!» В сосуде плавало удивительно красивое сердце. Как и сосуд, оно принадлежало мне. Я поменял их. «Отныне в твоей груди бьется сердце Стеллы!» Я вложил руку в рану на остывшем теле Стеллы. Рука вошла внутрь и вышла оттуда пустая и окровавленная. Я потряс ею перед глазами жены, и она потеряла сознание. Она там по-прежнему кричит, и кровь Стеллы стынет на моем пере. Немного спустя я выйду к обеим женщинам. Я разожгу в операционный огонь, ибо в мире не осталось ничего, к чему я был бы привязан. Я должен сделать это прежде, чем ко мне вернется здравый рассудок и принесет с собой скорбь, отвращение и тысячи иных чувств, которые я не желаю больше знать. Подозреваю, что безумие мое понемногу слабеет. Я должен умереть в любовном союзе с женой и со Стеллой, в пламени, которое поглотит все наши тела. Конец рассказа. Рон Холмс. Рассказ «Сердце любимой». Текст озвучил Михаил Стинский.